Коршун и кошка. Жил на вершине дерева коршун. В пышной лиственной кроне он свил гнездо и выращивал птенцов. Но редко ему удавалось досыта накормить своих маленьких, еще не оперившихся коршунят. Бедные птенцы жили почти впроголодь. Коршун боялся улетать из гнезда за кормом, потому что у подножья дерева жила кошка с котятами. В отсутствие коршуна она могла вскарабкаться на ствол и передушить коршунят. Но и кошка не осмеливалась покидать свое логово, ведь ее котят мог унести голодный коршун. И как-то раз коршун слетел с дерева вниз и обратился к кошке. «От того, что мы не доверяем друг другу, и тебе, и мне, только тяжелее живется», — сказал он. «Что проку во вражде? Лучше будем добрыми соседями. Поклянемся перед лицом великого Ра, что если один из нас отправится за кормом для своих детей, другой не причинит им зла». Кошка с радостью согласилась. Призвав в свидетели солнечного бога, соседи дали священную клятву отныне жить в мире и согласии. И началась для коршуна и кошки новая жизнь, спокойная, сытая, без прежних забот и тревог. Каждый смело покидал свой дом, отправляясь за кормом для детей. Котята и коршунята больше не голодали. Но недолго суждено было длиться согласию. Вернувшись однажды домой, кошка увидела своего котенка плачущим. Коршун отобрал у него кусок мяса и отдал одному из своих птенцов. Разгневалась кошка. «Это ему даром не пройдет!» — воскликнула она. «Я отомщу коварному лгуну!» Она притаилась под деревом, дождалась, когда коршун улетит из гнезда, вскарабкалась на ствол и вонзила в коршуненка когти. «Откуда у тебя это мясо?» – прошипела она, вздыбив шерсть на загривке. «Я его добыла и принесла для своих детей, а не для тебя!» «Я ни в чем не виноват!» – воскликнул перепуганный коршуненок. «Я не летал к твоим котятам! Если ты причинишь зло мне или моим братьям, великий Ра жестоко накажет тебя за клятву преступления!» Вспомнив про клятву, кошка устыдилась и разжала когти. Но едва коршуненок почувствовал, что его больше не держат, он рванулся изо всех силенок и выпал из гнезда. Он не умел летать, даже крылышки его еще не успели обрасти перьями. Беспомощно трепыхаясь, птенец упал к подножию дерева и остался лежать на земле. Когда коршун вернулся и узнал, что произошло, пока его не было дома, он пришел в ярость. «Я отомщу!» — воскликнул он. «Я убью ее котят!» Он стал следить за кошкой, лелея в сердце мечту о кровавой мести ни в чем не повинным котятам. И однажды, когда кошка покинула логово, коршун издал воинственный клич, слетел с дерева, похватал котят и унес в свое гнездо. Там он убил их всех до одного и скормил птенцам. Вернувшись и обнаружив, что котят нет, кошка едва не обезумела от горя. В отчаянии воззвала она к солнечному Ра: «О, великий владыка! Мы поклялись тебе священной нерушимой клятвой, и ты видел, как злодей нарушил ее. Рассуди же нас!» И бог солнца услыхал мольбу кошки. Он призвал к себе возмездие и велел обрушить на голову клятва преступника жестокую кару. Через несколько дней коршун, паря в небе, высматривая сверху добычу, увидел охотника, который жарил на костре дичь. Голодный коршун подлетел к костру, схватил кусок мяса и понес его в гнездо, не заметив, что к мясу прилип раскаленный уголек. И вот гнездо коршуна вспыхнуло и занялось ярким пламенем. Тщетно звали птенцы на помощь, тщетно метался коршун вокруг огня. Гнездо, а следом за ним и дерево, сгорели дотла. Когда пламя погасло, к дымящемуся пепелищу подошла кошка. «Клянусь именем Ра, — сказала она, — ты долго вынашивал свой подлый замысел. А я даже теперь не трону твоих птенцов, хотя они так аппетитно поджарились».